Иван Михаленко. Отважный сирота Ванька, взявший в плен фашиста. Фотография эта довольно известна. В интернете ее можно найти без труда на многих ресурсах. Да только кроме подписи «Юный разведчик Ваня Михаленко», «Калининский фронт, 1942 год» ничего нет. А ведь это снимок Ивана Александровича Нарцисова. Сфотографированному бойцу Ване всего 14 лет. Он встретился с военным корреспондентом в Холмском районе, и Нарцисов написал о парнишке заметку, опубликованную в «Советском гвардейце». Заметка небольшая, информации там маловато. А вот в дневнике Ивана Александровича рассказ о Ванюшке более подробный. Он служил в отдельной разведроте. Вы его видите на фотографии тех лет. Юный разведчик-доброволец истребил 5 фашистов, награжден медалью за отвагу. Помню, как командир разведроты, вздохнув, сказал: «Судьба у Вани очень трагична». Действительно, душа у Вани была страшно опалена. Осенью 1941 года в деревню Максимово Холмского района, где жил Ваня, ворвались фашисты. Начались грабежи и насилие. В морозный день января 1942 года фашисты установили на околице села пулеметы. Среди обреченных на гибель были старики, женщины, дети. Ваня Михаленко стоял рядом с младшими сестренками, матерью, бабушкой. Со слезами на глазах смотрел на подожженную деревню. «Еще подумал я», — вспоминал Ваня. «Что же это? Где мы будем жить?» Неожиданно раздались пулеметные очереди. Подкошенные пулями упали бабушка, мать, 3 сестренки. Ваня упал, потеряв сознание. Это и спасло ему жизнь. Поздно вечером, когда взошла луна, мальчик очнулся. Он вылез из-под окоченелых тел, ушел в лес. Там встретился с боевыми разведчиками из 3-й ударной армии. Они помогли мальчику перейти линию фронта. По его просьбе он был зачислен в отдельную разведроту. Здесь и воевал с фашистами. Мстил за поруганную землю. Здесь был награжден медалью за отвагу. Солдаты-разведчики говорили мне: «Он настоящий герой». Позже я узнал, что Иван Михаленко в 1943 году для выполнения спецзадания был заброшен в 4-ю партизанскую бригаду, в которой он геройски воевал до полного изгнания фашистов с новгородской земли. Был удостоен еще 6 правительственных наград. После окончания войны стал жителем Калининградской области. Есть еще такой факт. Не только за уничтожение 5 фашистов дали Ванюше первую медаль. Он взял в плен немецкого капитана. Сам взял, один. Дело было ночью, зимой 1942 года. Ваня возвращался с задания. Никакого оружия при себе не имел. И представьте, уже почти добрался до своих, всего-то с 1/4 часа ходу оставалось, когда увидел на дороге фашиста. Заблудился, сразу было понятно. Дороги не знал, шел пешком, то ли без машины остался, то ли еще по какой причине. Ваня ведь был еще ребенок, мог затаиться и переждать. Немец прошел бы мимо и не заметил, темно ведь. Но характер парнишки не позволил. Подобрал с земли 2 палки, подкрался сзади, ткнул обе в спину врагу и гаркнул: «Вперед! Руки вверх!» И давай голосить на разные лады, будто не один идет. Так все 15 минут и кричал по-всякому, чтобы фриц не опомнился. А тот и не опомнился. Без всяких попыток к сопротивлению пришел прямо к партизанам. А когда увидел, кто его в плен взял и с каким оружием, говорили, заплакал. Фонд Александра Печерского. Вера Тихова. Фотография. Блокадная Джоконда. Вера Тихова, 15-летний токарь. Автор фото – Василий Федосеев, 1943 год. Во время блокады Вера работала на заводе, который находился на Петроградской стороне. Здесь, на токарном станке, который привык к мужской силе, Она вытачивала детали для снарядов, выдавала по 1,5 взрослые нормы и даже стала токарем 3-го разряда. Василий Федосеев просто не смог не сфотографировать молодую и красивую девушку с загадочным взглядом и сдержанной полуулыбкой. Эту фотографию увидели только после войны на одной из послеблокадных выставок. К снимку тут же прикрепилось название «Блокадной Джоконды», потому что Вера Тихова, которая на секунду оторвалась от производства, необычайно похожа на ту самую Мона Лизу великого художника Леонардо да Винчи. Коля Платонов. В суровую зиму 1943 года, когда Ленинград еще находился в кольце блокады, 13-летний Коля Платонов, ученик 6 класса, вместе с другими ленинградскими школьниками работал на полях, чтобы помочь осажденному городу выжить. В ноябре 1943 года он получил медаль за оборону Ленинграда. Но не за подвиг на поле боя, а за ежедневный труд, за то, что, несмотря на юный возраст, делал все возможное для победы. В наградном документе коротко и емко сказано: производственные задания по уходу и уборке урожая перевыполнял, к работе относился честно и добросовестно. За этими сухими строчками история мальчишки, который, как и тысячи его сверстников, стал рядом со взрослыми в самое тяжелое время. Вместо уроков – работа в поле, вместо детских игр – борьба за каждый колосок, который мог дать городу лишний грамм хлеба. Этот снимок, сделанный в конце 1943 года, показывает нам худенького подростка с серьезным, не по-детски усталым лицом. Но в его глазах ни страх и ни отчаяние, а твердая решимость. Он знал, что его труд нужен родине, и делал все, что мог. Коля Платонов и такие, как он, настоящие герои блокады. Не совершившие ярких подвигов, не уничтожившие вражеские танки, но своим трудом, своей стойкостью приблизившие тот день, когда над Ленинградом наконец прогремел салют победы. Их детство забрала война. Но они не сломались, и этим заслужили вечную память. По материалам группы ВКонтакте «Родина». Марат Козей. 11 мая 1944 года в бою с немецко-фашистскими захватчиками погиб Марат Козей. Козей Марат Иванович, юный партизан партизанского отряда имени 25-летия Октября, разведчик штаба 200-й партизанской бригады имени Рокоссовского на временно оккупированной территории Белорусской ССР. Родился 29 октября 1929 года в деревне Станькова, ныне Дзержинского района Минской области, Беларусь, в крестьянской семье. Белорус. В 1930-х годах родители, советские активисты, были репрессированы. Отец умер в ссылке в Биробиджане, мать освободили накануне войны. Пока родители были в заключении, Марат и его старшая сестра Ариадна воспитывались у родственников. Пионер. Окончил 4 класса сельской школы. В годы Великой Отечественной войны, находясь на временно оккупированной немецкими войсками территории Белоруссии, 12-летний Марат Козей в ноябре 1942 года вступил в партизанский отряд имени 25-летия Октября. Затем он стал разведчиком штаба 200-й партизанской бригады имени Рокоссовского Минской области. В первом же бою 9 января 1943 года в районе Станьковского леса Марат Козей проявил мужество и отвагу. Будучи раненым в руку, он несколько раз ходил в атаку. Позднее десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные разведывательные данные. Неоднократно участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах. В марте 1943 года у деревни Румок партизанский отряд имени Фурманова попал в окружение, и все попытки его командира связаться с другими отрядами не увенчались успехом. Марат Козей вызвался установить связь с окруженным отрядом. Он вовремя привел подкрепление, и бой завершился разгромом фашистских карателей. В декабре 1943 года в бою на Слуцком шоссе Марат Казей добыл ценные документы неприятеля, военные карты и планы гитлеровского командования. 11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие Лошанского сельсовета Узденского района Минской области юный партизан был обнаружен фашистами, которые взяли его в кольцо. 14-летний патриот отстреливался до последнего патрона и, не желая сдаваться в плен, гранатой подорвал себя и окруживших его врагов. Похоронен в родной деревне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов, Казею Марату Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги. По материалам группы ВКонтакте «Памяти нашей победы». Миша Балакирев. Мальчишке было только 13. 14 декабря 1941 года юный Миша Балакирев зверски замучен и расстрелян немцами. Михаил Балакирев родился в 1928 году в городе Клин, ныне Московской области. До вторжения немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза Балакирев успел завершить обучение в 5 классе железнодорожной школы города Клина. 3 холодные осенне-зимние недели, пока длилась оккупация города Клина, здесь действовала подпольная организация советских пионеров. Мальчишки всячески вредили захватчикам. Тащили гранаты, патроны. Сумели забрать даже 2 пулемета МГ-13. Организацию возглавил 13-летний Миша Балакирев. В ночь на 14 декабря 1941 года, когда Красная Армия была уже рядом и освобождала ближайшие населенные пункты, Михаил вместе со сверстниками продолжал диверсии. Когда в очередной раз он подсовывал в немецкую ленту тротиловые патроны, его заметили и схватили. Он был зверски избит и замучен, но признания от него получены не были. Утром немцы его вывели за сарай и расстреляли. Городской комитет партии по рассказам очевидцев составил акт, в котором отразил следующее. Миша Балакирев собирал оружие, организовывал пионеров на борьбу с оккупантами. При отступлении немцы схватили Мишу и повели на допрос. Они всячески издевались над мальчиком. На следующий день немцы вывели Мишу за сарай и расстреляли. Фашисты стреляли в 13-летнего мальчика разрывными пулями. На теле Миши мы обнаружили 2 раны на груди и 1 на левой ноге. 15 декабря 1941 года в 2 часа дня войска Красной Армии силами частей 371-й стрелковой дивизии 30-й армии освободили город Клин, отодвинув позиции немцев на запад. Тогда и был за сараями обнаружен расстрелянный Михаил Балакирев. Он был похоронен в мемориале на Первомайском проспекте в городе Клину. Одна из улиц Клина названа именем героя-пионера. О Мише Балакиреве имеется архивная информация в местном доме творчества детей и в музее города Клина. В Первомайском сквере установлен памятник на братской могиле советских воинов. Здесь же сооружен обелиск, посвященный Мише Балакиреву. Общественный проект «Пламя Победы»